Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Я хотел еще один текст присовокупить. Он записан в книге пророка Исаии. Это пророческое слово о Сыне Божием, 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и заведовший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Кто поверил слышанному от нас? Кто поверил Богу? Как-то я ехал с Караганды на машине, и один молодой человек стоял на остановке, где ранее была 121-я шахта. Ну, я подобрал его, мы едем. Я стал говорить, что я верующий человек, и спросил, как он? Он говорит, я тоже верующий. Я говорю, хорошо. Я говорю, а вы знаете, кто такой верующий человек? Он говорит, а кто? Я говорю, верующий человек – это тот человек, который имеет знание об объекте веры, который согласился с этими знаниями, которые он получил об объекте веры, и который живет согласно тех знаний, которые он получил об объекте веры. Я говорю, вы верующий? Он подумал и говорит, наполовину. К сожалению, таких людей очень много. Они слышат Слово Божие, но они не соблюдают его. Они не живут по этому слову. Вы знаете, Бог от имени пророка Исаии говорит, почему люди не верят? Речь идет о Сыне Божием, об Иисусе Христе, о том, который был, его не просто презирали, он был презрен. Дьяволу удалось настроить сердца людей, они его уничижали, они его распяли. Они его просто оплевали, они его избили. И он истерзанный, израненный, окровавленный, оплеванный, был прибит к кресту и умирал на горе Голгофа за все человечество. Кто поверил этому слову? Я думаю, сегодня почти нету людей, которые не знают о том, что Иисус Христос – Сын Божий, и что Он пришел в этот мир, и что Он умер за грехи людей. Но почему не все переживают то состояние, о котором говорит Бог, блаженные? Если это слово расшифровать, то в высшей степени счастливы, это наивысшее счастье имеют люди, которые слышат Слово Божие и соблюдают его. И в этом проблема многих людей. Нету времени говорить большую проповедь. Я хотел привести одно сравнение. Извините, это очень личностный момент такой, я его говорил в поместной церкви, примение стечения людей. В прошлом году, в декабре месяце, Бог нам подарил одну дочь еще. Мы уже не совсем молодые с супругой, но мы приняли ее как дар от Бога. Это было очень болезненно. Она болела много, жена. И у нас разный резус крови. У нас были большие переживания. Она лежала в Караганде, в 4-м роддоме. Я всю ночь названивал туда. И знаете, ну, очень такие мрачные прогнозы нам говорили. Вся семья была в переживаниях. И когда она лежала в больнице, мы ее не могли почти видеть. Но мы туда ехали иногда всей семьей. И мы просто писали записку, и мы говорили: мы здесь, мы под окнами, мы переживаем, мы с тобой, мы рядом. Вот так мы хотели выразить свою любовь, дети к матери, я к жене. И вот она родила дочь. Родила дочь, и там всю ночь ей переливали кровь, и врачи боролись за жизнь ее. И у нас все внимание было на ней, на этой новорожденной девочке. Я попросил заведующего, мы туда приехали, и как, и что, там разговаривали. И потом она говорит, так смотрит на меня и говорит: мужчина, сейчас стоит вопрос о жизни вашей супруги. Вы знаете, я вздрогнул. Мы думали о дочери. И я увидел, как мои дети побледнели, испугались. И потом мы ехали домой, в машине, и мы просто плакали, мы переживали. Я остановил машину, мы ехали с Карганды в Сарань, просто на обочину, и мы стали молиться Господу. Мы стали молиться, чтобы Бог все усмотрел и сохранил, и так далее, и так далее. Это было 28 декабря. И потом, на Новый год, мы всей семьей хотели написать пожелания дети матери и жене. Мы так коротко каждый написали что-то, знаете, на одном листе буквально было 7 пожеланий. И мы, не договариваясь, написали примерно смысл такой: мама, прости, мы теперь хотим по-другому к тебе относиться. Я сказал своим детям до этого: дети, каждый из вас ценой жизни матери пришел в этот мир, потому что за жизнь каждого из вас боролись врачи, и стоял всегда вопрос жизни вашей матери. И когда это по-новому было осмыслено, невольно они сказали: мама, прости, мы хотим по-другому теперь. И когда мы входили в Новый год, 31-го, уезжали из дома, мы опять собрались вместе. Я сказал своим детям: дети, каждый из нас ценой смерти Сына Божия получил надежду на жизнь вечную и прощение грехов. И тогда мы снова молились. Мы сказали: Господи, прости. Господи, прости. Ты нам показал вот так наглядно. Мы хотим теперь по-другому. Мы хотим лучше. Блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий его. Кто поверил этому Слову? Иисус, Сын Божий, умирает на кресте за грешного человека. Святой Бог, который мог уничтожить всю вселенную в одно мгновение, проявляет долготерпение к человечеству, потому что в самый кульминационный момент его Сын молится и говорит: «Отче, прости им! Прости им! Они не знают, что делают». Вы знаете, когда мне люди говорят, что они верят в Бога, но ведут жизнь без Бога, и живут так, как будто они никогда и Библию-то не читали, тогда я думаю, они же сами себя обманывают. Если мы поверим, если мы будем соблюдать, то мы просто не сможем молчать. Если действительно мы верим, что Иисус, Сын Божий, умирал за наши грехи, и если мы признаем, что мы с вами грешные люди, друзья, неужели мы будем стесняться каяться тогда? Неужели мы будем искать особые какие-то моменты, чтобы нас никто не видел, и потом где-то так тихо сказать: Господи, ты мне прости мои грехи? Неужели мы будем стыдиться Его исповедовать в этом мире? Неужели мы просто промолчим тогда? Неужели мы не скажем Ему: Господи, мы все поняли, и мы теперь хотим жить по-другому? Прости нам, мы хотим по-новому теперь идти по жизни. Ты открыл нам, мы это слышали, но мы это не принимали, мы это не осмысливали, теперь до меня дошло. И я каюсь, потому что я был виновен или виновна. Это была моя вина, это были мои грехи, что ты умирал на кресте. Блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий его. Я не знаю, как у вас на сердце. Я знаю, как у меня на сердце. Я точно знаю, что Бог простил мне грехи, потому что я просил Его об этом. Он мне это лично сказал. Когда Он вошел в мое сердце, в мою жизнь, Он мне сказал: «Ты прощен». И пусть теперь весь мир говорит мне что угодно. Никто не сможет обвинить меня. Почему? Не потому, что я святой человек. Я знаю, что вы знаете мою жизнь, многие в городе. Я тоже много виновен и грешен пред Богом. Но потому, что Он видел, что я искренне каялся. И Он свидетельствует пред Отцом. Он оправдывает меня пред Отцом Небесным, как и многих моих братьев и сестер. Я хотел этого счастья всем пожелать в этот день. Я бы хотел, чтобы никто не ушел без Бога, чтобы никто не обманывался в своем номинальном христианстве и думая: ну я же признаю, что есть Бог, что им еще нужно? Друзья, признавать, что есть Бог и не каяться в грехах, это просто невозможно. Если это все правда, если вы в это верите, вы не сможете устоять перед Ним. Вы просто поклонитесь Ему. Вы будете тогда просить прощения. Вы не сможете оставаться закрытыми устами, закрытым сердцем. Тогда вы скажете: Господи, прости, прости. Я все понял. И тогда Он вас простит. И тогда вы будете те блаженные люди, которые услышали, исполнили Слово Божие. Помоги нам, Бог, всем в этом.